Братья и сестры, сегодня мы пригласили видного общественного деятеля и ученого Ольгу Николаевну Четверякову для того, чтобы она нас познакомила с очень важным докладом, на тему иудео христианский диалог на примере католицизма. Значит, Шина, поэтому я как бы хотела разделить свой доклад на три темы. Постараюсь уложиться где-то часа два, наверное, да? Пожалуйста, пожалуйста. Итак, значит, именно так мы имели. Значит, сначала первая часть, она посвящена как бы итогам деятельности Франциска, который пришел к власти в марте 2013 года, то есть у нас есть уже фактически примерно год прошедшего деятельности, поэтому смотреть, какие изменения были внесены в существование католической церкви и в состояние умов и сознания не только католиков, но и тех, кто входит в контакт с католиками, в диалог с ними. Далее затронуть тему вот этого иудейско-христианского диалога, как, естественно, речь идет о иудейско-католическом диалоге, а дальше затронуть уже тему католического православного диалога, поскольку эта тема, она сейчас является крайне актуальной, и, как мы знаем, сближение с католиками и даже курс на некий стратегический союз с католицизмом поставлен в качестве одной из ведущих задач внешним руководством отдела внешних церковных связей. Иначе говоря, об итогах деятельности Франциска, начать я хотела бы следующее, что нельзя забывать, и как-то мы уже к этому привыкаем, и это отходит на второй план, и не высвечивает уже каких-то ключевых направлений деятельности руководства церкви. Значит, нельзя забывать, что к власти пришел представитель ордена иезуитов, который не вышел из этого ордена, а остался в рамках этого ордена. И таким образом мы неоднократно уже говорили, что поскольку орденская структура, орден иезуитов, он представляет собой очень жесткую такую структуру управления, при которой каждый член ордена должен подчиняться генералу ордена, а с другой стороны генерал ордена дает клятву верности Папе Римскому, это одна из особенностей этого ордена, то с самого начала руководство Ватикана оказалось в таком странном положении, которое трудно четко совершенно определить, кому же непосредственно подчиняется Папа, каково взаимоотношение между руководством ордена иезуитов и самим Папой Римским. Вот эта вот неоднородность, то есть неопределенность положения, она дает возможность многим аналитикам, экспертам утверждать, что фактически речь идет о том, что руководство Ватикана попало впервые в истории функционирования католической церкви под контроль ордена иезуитов. А орден иезуитов отличается тем изначально во всей самой этой структуре католических орденов, что он концентрировал свою деятельность на трех направлениях, которые и сегодня определяют его влияние. Во-первых, это система образования, то есть орден иезуитов отвечает за кадры, причем не только за кадры и не только за образование католиков. Многие институты, которые находятся под контролем ордена иезуитов, они в своих рядах держат и людей, представителей других вероисповеданий, и не обязательно даже верующих. Далее, значит, другое направление его деятельности – это миссионерская деятельность. Лучших миссионеров фактически католическая церковь не знает. И, наконец, это лучшие исповедники, духовники, которые тоже так же фактически изначально, когда они только начали свою деятельность, поскольку они концентрировались на работе в верхах общества, на работе с князьями, с графьями, с герцогами, с королями, то они действовали точечно, то есть они имели возможность фактически, становясь духовниками того или иного политического деятеля или государственного деятеля, контролировать его сознание, контролировать его поведение и обеспечивать его связь с папским руководством. Ну, соответственно, иезуиты прославились и славятся до сих пор как прекрасные учителя, педагоги, как миссионеры, как духовники, выступая именно в качестве агента Ватикана и спецслужб, поскольку вся эта информация, которая собирается в ордене иезуитов, в организациях иезуитов, она, естественно, передается туда, наверх, папе Римскому. И главное, что успехом своей миссионерской деятельности они обязаны тем, что они выработали уникальный характер. То есть уникальный характер не только для них метод работы, метод удивительной мимикрии, культурной адаптации, полной культурной адаптации, при которой они как бы абсолютно погружаются в ту среду, в которой они действуют, и отличить их часто невозможно. И речь идет не только о том, что они носят светскую одежду, если они работают среди светских блокнот, речь идет о том, что они используют соответствующий язык, соответствующую культуру, музыку, литературу, образ жизни. Вот когда Дербинье, один из ведущих иезуитов, который был заброшен сюда в 20-е годы, прибыл в Советскую Россию для того, чтобы здесь наложили целую сеть, считалось, это будет подрывная сеть католической церкви, теневая, да, подпольная структура католической церкви, то ему было дано указание обязательно отрастить бороду, чтобы выдать себя за... Честно, внешность православного священника, конечно, редкий вид православного священника с такой русской бородой. Но это как бы детали мелочи, но тем не менее речь идет именно о том, что они не чураются никаких методов для того, чтобы фактически полностью погрузиться в эту культуру. Поэтому они могут работать в любых религиозных средах, представители любых религиозных конфессий, приспосабливаться к любым культурным условиям. И в этом плане они могут внедряться в любые и оккультные структуры, в секты, масонские ложи. В этом плане проследить это им ведь крайне сложно. Но традиционно визитной карточкой, как мы всегда говорили, один иезуитов стала их иезуитская, так называемая иезуитская мораль, богословие иезуитов, в соответствии с которым им позволено таким образом толковать религиозно-нравственные понятия и требования, что фактически любой грех может быть оправдан и осужден, и преодолен. Поэтому в системе нравственного богословия иезуитов, которые фактически должны были переманить на свою сторону очень большую часть западной элиты, которая оказалась подвержена влиянию лютеранства, в силу того, что лютеранство убрало таинство исповеди. И вот для того, чтобы как бы преодолеть вот это вот препятствие, потому что таинство исповеди требует, естественно, очень жесткого подхода, иезуиты пошли сначала на применение щадящей исповеди, а потом на оправдание вот этой щадящей исповеди, соответственно, богословия. Вот, поэтому вот они стали очень ловкими манипуляторами в этом плане. И так как они фактически, наверное, никто не извращал христианское богословие, христианскую этику, при этом при полном соблюдении как бы внешних форм вот этих вот христианских положений. Поэтому не случайно Юрий Самарин, наш замечательный исследователь, который немало времени, немало сил для изучения иезуитов, как раз констатировал тот факт, что иезуиты совершили великую сделку между добром и злом, сумев фактически полностью приспособить, интегрировать христианское учение вот в этот меняющийся мир, что было вот характерно чередой. То есть они могут приспособить христианство к любым обстоятельствам, к любым условиям, к любым изменениям. И вот это вот, я думаю, что для нас должно быть главным ориентиром, когда мы оцениваем деятельность папы Римского, который является сыном, да, и достойным представителем ордена иезуитов, и который фактически на протяжении всей своей нынешней деятельности в прошлый год как раз демонстрировал вот эту способность прекрасно за вот этой внешней демагогией, демагогической, так, исследованием демагогической верности христианским принципам и христианским новым реальности размывать христианскую этику, христианское богословие. Значит, кратко еще хочу сказать, значит, по поводу системы образования, поскольку мы этой темы коснемся, что образование сегодня является для иезуитов фактически ведущим сферой деятельности. Мы должны забывать, что система образования – это та сфера, которая готовит новое поколение, молодое поколение, которое формирует образ мышления тех людей, да, которые придут на смену нынешнему поколению. Поэтому то, что иезуиты сконцентрировали свою деятельность именно здесь, это абсолютно не случайно. И они уже сейчас фактически формируют новое поколение тех государственных политических деятелей, которые в ближайшие годы будут определять лицо мировой политики, мировой экономики. Значит, кратко хочу бы сказать, что сегодня иезуиты издают более 1100 журналов, которые считают более 40 миллионов человек. Они руководят 195 университетами, во всем мире, среди которых такие важные университеты, как Папский Григорианский университет в Риме, Сан-Луисский, Портхэмский университет и Джорджтаунский университет в США, который является фактически, видимо, единственной дипломатической, настоящей дипломатической школой США, где учатся не только католики, которые окончили многие политические деятели США, а протестанты по своему исповеданию. Вот, соответственно, это позволяет им этих людей вести, выдвигать их на ключевые посты в государственных структурах не только Европы, но и в Соединенных Штатах Америки. И еще раз хочу напомнить, что не случайно иезуитские частные высшие учебные заведения заканчивали высшие руководители Центрального разведывательного управления. Вот укрепление позиции ордена его генерала рассматривали всегда как важнейший инструмент влияния на Святой Престол, но со временем иезуиты добились достаточно большой автономии. Надо сказать, что это вызывало еще при Бенедикте XVI большое недовольство этого папы. И надо сказать, что они находились в достаточно холодных отношениях, и только позже затем началось такое сильное давление на Бенедикта XVI. Но я не буду говорить о всех этих механизмах, уже мы об этом много писали. И фактически вот то, что к власти пришел Франциск I, это стало рассматриваться как победа иезуитов над той партией, Святом Престоле Ватикане, которая ориентировалась на другие ордена. Так что напомню, что этот орден, благодаря тому, что они теперь фактически контролируют основные рычаги управления, под видом католического, то есть приспособления католического учения к современной реальности, получили возможность активно и непосредственно уже, да, не через сетевые структуры, а через руководство, руководящий аппарат католической церкви, участвовать в формировании единой мировой религии. И я хочу напомнить, хотя мы об этом тоже еще коснемся этого вопроса, что не случайно, именно иезуит кардинал Августин Бео, который входил в круг ближайших советников папы в 60-е годы, ближайших советников папы Иоанна Павла, Иоанна 23-го, именно он, будучи иезуитом, возглавляя партию прогрессистов, сыграл решающую роль в экуменическом перевороте на Втором Ватиканском соборе, который происходил с 1962 по 1965 года. И благодаря его личным контактам и связям с теологами-модернистами и связанными с масонами, поскольку сам он тоже сопоставлен масоном и одновременно возглавлял иезуитский международный исследовательский центр, папский, григорианский университет. Вот благодаря ему было обеспечено сближение Святого Престола с иудейскими организациями, такими ведущими, как Всемирный еврейский конгресс, Гнай-Брит, и под их влиянием и благодаря их воздействию было во многом осуществлен вот этот переворот, были подготовлены эти документы в Втором Ватиканском соборе, главным, конечно, документ, касающийся отношений между католиками и иудеями, которые многие рассматривают как революционный шаг, поскольку именно там было признано фактически, что иудеи остаются богоизбранным народом. Вот когда папа Франциск пришел к власти, каковы были их планы, о которых они изначально информировали мировое сообщество. Естественно, полностью эти планы не были изложены, так сказать, но основные направления, опять-таки, в таких общих выражениях были ясны. Во-первых, перемены начались сразу, и суть их сводилась к следующему, что если раньше ключевые католические ордена обеспечивали взаимосвязь между различными представителями мирового правящего класса и действовали как бы в тени, то на этот раз они вышли на уровень прямого управления, что и было продемонстрировано тем, что еще незадолго до отставки Бенедикта XVI банк Ватикана непосредственно перешел под контроль Мальтийского ордена, а с приходом Франциска значит, фактически и сам аппарат управления перешел под власть ордена иезуитов, под прямой контроль. И дальше, значит, о каких переменах заговорил сразу же Папа Римский. Во-первых, главные усилия орден сконцентрировал на перестройке системы управления Святого Престола в целях выведения его из-под влияния старых внутрицерковных кланов, которые не способны адекватно реагировать на осуществляемые в мире перемены, да, как мы говорим, на ветви мировых перемен. Вот Бенедикт XVI при всей его верности на этом новом глобальном порядку, и мы знаем, что он играл очень активную роль и важную роль в обеспечении, в обосновании, религиозном обосновании строящегося нового мирового порядка, все-таки не подходил им для этого, поскольку как фигура, ассоциируемая с традиционными ценностями, он никак не мог перейти, естественно, вот эту грань. Поэтому он выражал как бы вот эти вот старые церковные кланы, консервативные, традиционалистские, традиционалистские не в том плане, что они придерживаются христианских ценностей, выступая против нового мировопорядка, а традиционалистские в том, что они не могли отказаться от каких-то определенных устоев в системе этики и морали, которая, в общем-то, так сказать, да, и отличала всегда католическую церковь и оставалась, наверное, последним как бы сегментом, или последней сферой, в которой вот эти христианские ценности сохранялись. Поэтому, значит, в планах иезуитов, изначально это было объявлено, это реформирование римской курии, которая будет заключаться в децентрализации власти, в интернационализации руководства, которое до сих пор считается слишком римским. То есть вот эти вот старые аристократические кланы и итальянская аристократия, она достаточно сильно влияние пока оказывает. Поэтому, значит, главное направление – это сокращение курии, упрощение ее структуры, создание что-то вроде такого совета министров, что, в свою очередь, упростит и доступ к папе. Он же у нас папа демократичный, папа, который непосредственно общается с народом, поэтому вся вот эта вот структура доступа упрощена, поэтому первое же, что сделал папа, продемонстрировал, так сказать, да, свой открытый, так сказать, выход, позвонил по телефону своим друзьям непосредственно, да, минуя всех своих секретарей, вот, показав, что именно вот так, таким вот, на таком уровне, таким методом будет осуществляться этот обмен. И, безусловно, это будет способствовать укреплению позиции и самостоятельности низовых католических организаций, но надо учитывать, что эти низовые католические организации находятся во многом также под контролем иезуитов и других орденов. Ну, поэтому, выводя это из-под контроля аппарата, церковный аппарат, это передается как бы на уровне сетевого контроля. Вот, тем более, что в самом ордене иезуитов еще в 2011 году произошла перестройка курии, как бы в преддверии перемен общецерковных, в результате которых были учреждены три главных секретариата, которые отвечают за обучение, за правосудие и за сотрудничество с другими службами. И еще создан секретариат, который отвечает за поддержание особых форм апостольской деятельности, иезуитов и образования. То есть вот, фактически была да, более четкая структура сформирована в самом ордене иезуитов, как бы подготавливали его к той ответственности, которую будет брать на себя в будущем. Вот. Далее это проявилось в том, что был создан совет из 8 кардиналов в апреле 2013 года. Это тоже была как бы инициатива папы. Он создал совет из кардиналов, близких ему людей по духу и по пониманию. И этот совет из 8 кардиналов, как бы такая формальная, неформальная структура, вот, она должна заняться тем, что пересмотреть апостольскую конституцию, которая называется «Пастор Бонус», которая была принята при Иоанне Павле II, и которая определяет статус римской курии. То есть, опять-таки, узкая группа людей, находящихся под контролем Папы Римского, связанная с ним, ну, а через него и с орденом иезуитов, фактически определяет вот эту реформу курии. Значит, в соответствии с этой реформой Синод должен превратиться в постоянный консультативный орган, государственный секретариат должен превратиться в папский секретариат, вот, то есть это как бы уже не государственная структура, а в большей степени, да, структура на направленная, то есть завязанная на папу, чтобы создать впечатление, что речь идет, чтобы не создавалось впечатление, что речь идет о каком-то правительстве, когда какой-то такой жесткой формальной структуре. И, наконец, создана отдельная комиссия по защите детей. Ну, об этом мы тоже очень поговорим. Значит, это первое. Да, и вот этот совет сейчас действительно работает, он обсуждает, разрабатывает эту проблему реформы, результат ее будет известен позже, в 2014 году, когда она ведет свое заседание, и тогда, может быть, мы что-то узнаем, хотя, конечно, естественно, узнаем мало, чисто формально нам что-то сообщат, а конкретно как это влияет на систему управления внутренним, вряд ли мы эти подробности будем знать. Вот. Но, тем не менее, работа идет. Вторая главная задача нового руководства, тоже об этом было изначально сказано, это ускоренная новая евангелизация. Ну, вот новая евангелизация, это понятие они взяли в кавычки, чтобы показать, так сказать, что это действительно реально некое новое направление. Это экуменическая деятельность, которая должна стать более интенсивной и использовать новые методы, более эффективные методы для проникновения, для католицизма и для единения католиков с представителями других религий. Вот, значит, целью этого является фактически дальнейшее размывание христианской этики, христианской догматики вот, в некой единой мировой религии, но осуществляется это, опять-таки, очень гибкими методами. Ну вот, и надо сказать, что показателем этого отношения стала изначально беседа нынешнего черного папы, генерала иезуитов, испанца Адольфа Николаса, когда вот он приезжал сюда, выступал в студии сибирского католического телевидения Кана, то он там рассказал о сути служения иезуитов в современном светском обществе и вот о том, зачем он прибыл в Россию. Кстати, когда спросили, зачем он прибыл в Россию, он сказал, что вот мы как раз сейчас этот вопрос обсуждаем и думаем, зачем и что мы здесь будем делать. Вот фактически речь шла о том, что они проводили разведку для того, чтобы да, сначала собрать информацию о том, в каком положении состояния все это проходит, а потом разрабатывать метод. Но, что интересно, постоянно говорили, постоянно там это слышали в речах представителей, ведущих представителей иезуитов, о контекстуализации, инкультурации мира, то есть о том, чтобы максимально приспосабливать свое учение, свою деятельность вот к тем условиям, в которых они пребывают. Так что вот это направление, связанное с приспособлением христианской морали к меняющемуся миру и к представителям различных религий, как раз и является сейчас основным. Особое значение это имеет, конечно, для диалога с нашей православной церковью, потому что нельзя забывать, что новый папа, который является... Вам что-то мешает? Да? Отодвиньте его. Можно чуть-чуть поменять? Хорошо. Да, новый папа к этой роли подходит идеально, потому что он является специалистом по восточному католицизму, по греко-католикам. И не случайно уже в момент, в самый период инаугурации, когда только состоялась его встреча, фактически впервые в истории христианства на инаугурации папа присутствовал известный экуменист, константинопольский патриарх Варфоломей. Такого не было никогда, ни до, ни после. Там, даже до 1054 года. Вот, и седал он по правую руку от папы в таком же, как тот, кресле. То есть все это должно было символизировать некий новый этап взаимоотношений между Ватиканом, Святым Престолом и Константинопольским патриархатом. Вот, значит, что касается значит, вот этой деятельности, связанной с приспособлением с новой католическим учением и католической, христианской, как она говорит, морали, как нынешней реальности. Надо сказать, что Изначально руководство католической церкви продемонстрировало свою полную толерантность. И очень быстро вот за этот год мы увидели, возросла критика папской стороны тех, кто придерживается действительно реальности традиционных христианских ценностей. Вот. И все, что стал делать из шаги, которые стал предпринимать папа, они, в общем-то, как бы подтвердили ту версию, которую высказывали некоторые аналитики, что все-таки главной причиной ухода Бенедикта XVI стал ультиматум содомской мафии, которая была предъявлена, ну, мы видим, в очень категоричной форме. Я не буду уходить во все эти подробности, но известно, что действительно ему на стол вывалил огромный материал, компромат. Причем у нас это пытались представить как то, что значит от папы римского добиваются того, чтобы он осудил, признал и осудил, да, тех садомитов, которые пребывают в церкви. На самом деле значение, смысл этого давления было другим. Мы представили материал, компромат, который показывал, что поскольку садомиты присутствуют в очень, представляют собой очень серьезную силу внутри руководства Ватикана, то он должен все-таки изменить свое отношение к ним и открыто об этом объявить, то есть пойти на признание, на согласие. Вот какой бы смысл этого давления. Мы не знаем, еще, какие еще были требования, приходили разные слухи, но папа вынужден был сделать вот этот шаг, он вынужден был отречься. Вот. О садомитах, в смысле? Вы укрепляете этот термин. Да. Нет, да, я не против, просто объясните. Садомиты, ну, я думаю, что если здесь православные люди, то нам не надо объяснять. Не это надо, то же самое, что мне рассказывать о том, что такое грех. Я думаю, не надо, Марина Николаевич, рассказывать, что такое грех. Я думаю, не надо нам рассказывать, что такое грех и что такое садомство. Правда, я думаю, тут все понимают. Вот, я просто считаю, да, что мы... Этот термин не носит, я думаю, никакого эмоционального оттенка, да, это термин, который присутствует по-моему, в нашем богословии святых отцов, поэтому ну, может, ложество как угодно, но в любом случае не то ли как бы закреплено. Вот, поэтому надо сказать, что вот именно в отношении этой темы и стала, как бы и стала развиваться основная дискуссия. Но очень важно сказать, что все-таки основой для той перестройки, которую начал незаметно осуществлять Франциск, основы эти были заложены уже при Бенедикте XVI. И здесь нужно выделить два ключевых момента. Мы их уже писали, но я думаю, что если мы их повторим, это не помешает, поскольку это как-то забывается, это как-то не принимает своего внимания, а это очень важное положение. Во-первых, значит, первое было связано с тем, что в 2008 году, как известно, Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию относительно прав человека и сексуальной ориентации и гендерной идентичности. То есть в этой декларации фактически говорилось о том, что сексуальная ориентация и гендерная идентичность должны рассматриваться как права человека. То есть это была подготовка к тому, чтобы фактически начать защищать права этих людей. И всех тех, кто критикует гомосексуализм и другие формы извращения, так сказать, да, их можно было уже осуждать в соответствии с какими-то определенными правовыми документами, которые должны быть разработаны в будущем. Значит, Ватикан отозвался на этот документ. Вот, он опубликовал свою декларацию, в которой поддержал усилия, направленные на осуждение всех форм насилия в отношении гомосексуалистов, на устранение любой дискриминации и призывающий принять все необходимые меры для прекращения их преследований. То есть он как бы шел в фарватере. Да, он не говорит там открыто, да, нет, это права, мы признаем, да, он просто подумал, что он поддерживает усилия, направленные на осуждение всех форм насилия. Вот, и показательно, что он не дал никакой нравственной оценки в этом документе, но еще подчеркиваю, это декларация 2008 года, вот, но он обратил внимание только на юридическую сторону, которая, опять-таки, по поводу которого выразился очень двусмысленно. Значит, он отметил, что поскольку категория сексуальной ориентации и гендерная идентичность не признаются или не имеют четкого определения в международном праве, то их использование в ходе реализации фундаментальных прав станет причиной серьезной юридической неясности, что ослабит способность государств применять новые и уже существующие нормы в области прав человека. Там говорилось так: несмотря на то, что декларация справедливо осуждает все формы насилия против гомосексуалистов и утверждает право на их защиту от этих форм насилия, документ, проанализированный в его полноте, идет дальше этой цели и, напротив, порождает юридическую неопределенность и ставит под вопрос существующие правила в отношении прав человека. Вот можно что-то понять из этой формулировки? Вот понимаете, как хотите. То ли, значит, в отношении садомитов надо использовать другие термины, то ли в отношении прав человека надо менять эти правила. Вот такая формулировка была, которая давала возможность Ватикану сказать: нет, мы не поддерживаем эти права. С другой стороны, никакого осуждения этого не было. Вот, так что фактически уже в 2008 году Ватикан, да, сделал первый шаг к тому, чтобы признать возможность в будущем защиты прав гомосексуалистов. Вот. Так что можно рассматривать декларацию Ватикана в целом как декларацию, которую поддержала декларацию 2008 года. Следующий важный шаг вот, связан с вопросами об однополых браках, когда эта проблема поднялась уже со всей своей остротой, стала как бы, да, стала ключевой, где-то вот последние два года стала основной главным вопросом, вокруг которого учатся все страсти в Европе, то тут главную ставку содомская мафия сделала на архиепископа итальянца Винченцо Палли. Опять-таки, это очень важно, что итальянец, поскольку все-таки у нас Италия до сих пор считается оплотом католицизма, да, именно там пребывает Ватикан, поэтому то, что эти фигуры, которые, католические фигуры являются представителями Италии, я думаю, тоже для нас, для них играет очень важную роль, поскольку это еще и символически, да, как бы подкрепляет значение вот этих сдачи позиций Ватикана. Значит, вот это архиепископ Винченцо Палли, который является председателем Понтификального совета по делам семьи, и назначение которого было с радостью принято итальянской ложей «Великий Восток», которая заявила, что Палли является светом надежды для тех, кто еще не забыл великую реформаторскую эпоху Второго Ватиканского собора. Так вот, именно этот Винченцо Палли должен, так сказать, да, как глава Понтификального совета по делам семьи, тоже подготовить почву для пересмотра вот этого отношения к содомским бракам. И надо сказать, что уже тогда, еще при Бенедикте XVI, хотя сам Бенедикт не переставал выступать против брака для всех, Палли начал делать такие осторожные шаги в сторону признания однополых пар, используя, как всегда, характерные для них такие обтекаемые и противоречивые формулировки, дающие дополнительные аргументы защитникам прав извращенцев. 4 февраля 2013 года, то есть незадолго до того, как Бенедикт XVI заявил о своей, о том, что он собирается уходить, и многие связывают эти две даты, вот, значит, он поддержал французских католиков и в борьбе против однополых браков, заявил, что это ставит общество на край пропасти, но в то же время признал, что существуют различные формы семейных союзов. Вот тоже как согласовать эти вещи, непонятно. Да, с одной стороны, да, ребята, выступайте против однополых браков, а с другой стороны, надо признать, что существуют различные формы семейных союзов. Вот. Более того, он заявил, что необходимо бороться за снятие наказания за гомосексуализм. Он подчеркнул, что есть индивидуальные права, которые должны быть гарантированы, надо искать решение в частном праве. В сфере имущественных прав, я думаю, что этим должна спокойно заняться политика, некоторые не хотят ничего менять. Я же думаю, что необходимо найти новые пути, чтобы прийти к решению. То есть, что он сделал фактически, он как бы снял ответственность католической церкви, заявил, да, этим должна заниматься политика, закон, право. Вот, а мы все это спокойно признаем. Это не мы делаем, это вы делаете. Мы просто признаем, так сказать, да, что это есть, что сделать, и не выступаем против. Вот, и показательно, что лидер итальянского садомистского сообщества Франко Дрилини тогда крайне позитивно оценил это высказывание, заявил, что это впервые прилад признал права гейских пар, а также что гомосексуалистов преследуют по всему миру. То есть мы можем как угодно оценивать эти высказывания Палли, но для нас важно то, как это оценивают те силы, с которыми да, входят отношения католики. Вот, так что можно сказать, что позиция главы Понтификального совета по делам семьи не встретила никакого осуждения со стороны понтификата Бенедикта XVI. Более того, она была через несколько дней подала отставку, заявила о своей отставке. И, конечно, это можно рассматривать как беспримерный разрыв с учением церкви и с той позиции, который сам Ватикан изложил еще по поводу Каирской конференции 1994 года, когда он тогда указал, что понятие пара означает союз между мужчиной и женщиной. Вот. Поэтому, конечно, это нельзя, и католики, традиционалисты тогда оценили это высказывание как апостасийный акт, означающий открытый переход на позиции тоталитарного либертарианского меньшинства. Вот. Ну и Бенедикт, как я уже сказала, не только не дал свою оценку, он вынужден был отречься от престола. И так вот произошла фактически тихая гомосексуальная революция, которая оказалась или осталась незамеченной в Ватикане, и которая расчистила путь фактически для прихода к власти ордена иезуитов уже владела с этим папой Франциском. Вот. Ну и мы должны помнить и не забывать, когда у нас цитируют папу Франциска и как-то особое внимание уделяют его словам, даже не забывать, что иезуиты действуют всегда тихо, они не действуют никогда открыто и радикально, они придерживаются тактики малых шагов, вот, и, произнося красивые речи, в это время они могут осуществлять действия совершенно противоположные тому, о чем они заявляют. Вот так вот фактически Франциска действует. Вот. Поэтому очень характерно, что у нас есть такой деятель, кардинал Баньяско, который является председателем итальянской епископальной конференции Италии. Значит, епископы все объединены в конференцию, у них стоит председатель, так у них объединены епископы национальных государств. Значит, вот этот кардинал Баньяско известен тем, что он все время выступает за традиционные ценности, за традиционное понимание семьи, вот это недопустимости гомосексуальных союзов. Вот, но 23 мая вот этот кардинал Баньяско, который является также архиепископом митрополитом Гене, совершил обряд отпевания вместе со священниками Гене. Он сослужил, значит, похоронную мессу за священника, который проталкивал открыто гомосексуализм и транссексуализм вместе со священниками Гене. Вот это все есть на фильме, к сожалению, мы сегодня не можем показать, но обязательно мы на нашем сайте выставим. Что характерно, значит, что все это происходило на фоне других священников, которые стояли, значит, имели на себе епитрахилии с цветами радуги. Потому что никогда я такого не видела. И надо сказать честно, что много я все видела, но это меня тоже в крайней степени впечатлило. Вот. И все это осуществлял, значит, ну, а далее он начал причащать явно транссексуалов пару, которые были одеты как женщины. Вот. Причастие это было показано. Все, вот, пожалуйста, значит. Пожалуйста, на каком нашем сайте? Это на сайте, ну, один на сайте движения сопротивления номером порядка. Вот это YouTube, да, этот фильм. Я не знаю, кем это было сделано, так сказать, да, но как-то. Потому что вот эти вещи, конечно, они какой-то печать у нас не показаны официально, так сказать, только у заявления. То есть, еще раз хочу подчеркнуть, заявления делаются одни, а, значит, действия осуществляются совершенно другие. Вот, это произошло 25 мая, вот, так, а дальше 11 июня. И, кстати говоря, 3 февраля митрополит Илларион приезжал в Гену и встречался с этим кардиналом Баньяско. Там они говорили о необходимости укрепления связи для борьбы против, за борьбу для христианских ценностей. Вот именно как раз кардинал Баньян, это есть на сайте митрархии. Вот, а 11 июня прогрессивский католический сайт «Рефлексионный Либерасион» вообще начал, что во время встречи с представителями Латиноамериканской и Карибской религиозной конференции, папа признал, что существуют трудности с реформированной римской курией, поскольку внутри нее действует, как он сказал, коррупционное сечение. Говорят и о гей-лобби, сказал он. И это правда, оно существует, посмотрим, что можно сделать. То есть вот после этого мы написали, что фактически совершен был еще один шаг на пути этой гомосексуальной революции, потому что папа фактически признал, что действительно в Ватикане действует содомское лобби. Далее он назвал это лобби именем, то есть применил то слово, которое используют они, назвал гей-лобби, потому что нельзя использовать слово гомосексуалист, оно считается ругательным. гомосексуальность не является ругательным, а гомосексуализм является. Потому что гомосексуальность – это как бы состояние человека, а гомосексуализм – это такое вот понятие, связанное с заболеванием. Поэтому на Западе, еще раз говорю, эти слова не используются. Поэтому он сказал гей. И, наконец, сказав, что посмотрим, что можно сделать, фактически он показал свое бессилие, да, в отношении содомской мафии, потому что если бы он обладал реально воспользоваться своими правами, как Папа Римский, который у нас является, естественно, как мы знаем, да, по догму, то о непогрешимости учения обладает такой властной функцией. В данном случае он ничего сделать не смог. Вот, так что... Самое интересное, что опять-таки вот в этом понимаете весь иезуит. То есть он это сделал заявление вроде бы неофициально, он говорил это время в самолете, давал интервью, вот поэтому ответственность как бы не несет, как официальное лицо. С другой стороны, он сказал то, что да, он констатировал факт, над которым нельзя тоже вещи. Поэтому задача была выполнена. Папа дал понять, что Святой Престол управляет извращенцы. Вот об этом средства массовой информации, об этом Гайлове тут же раструбили. И тоже фактически Содомское, представители Содомской средств массовой информации очень высоко оценили, так сказать, вот это вот изречение Папы Римского. И тогда же он заявил, что гомосексуальная ориентация не является фактически греховной, выступил против осуждения дискриминации геев, подчеркнув, что им нужно помогать интегрироваться в общество. Он сказал, так сказать, да, что если гомосексуалист гей, да, человек является геем, но при этом идет к Богу, то кто я такой, чтобы его осуждать? То есть говорили о покаянии и о признании только греха, ничто и речи. Опять-таки это очень было высоко оценено соответствующей мировой общественностью. И дальше, конечно, последний шаг, это был уже совершен в октябре 2013 года, когда Ватикан направил по всему миру социологический опросник, который содержит 39 пунктов, которые касаются вопросов о семье, о повторных браках, об абортах, о однополых браках, возможности на усыновление и все прочее. То есть папа впервые, мы это тоже подчеркнули, применил такую демократическую процедуру, чтобы да, узнать мнение общественности, что она думает по этому поводу. И, в общем-то, вопросы сформулированы так, что они дают возможность фактически те вещи, которые являются недопустимыми, рассматривать как нечто нормальное. То есть можно обсуждать, оказывается, да, и аборту можно обсуждать, оказывается, гомосексуальный брак. И то, что я говорю, что это, в общем-то, является не столько как бы реакцией папы на меняющуюся ситуацию в обществе, да, сколько это способ, один из механизмов управления сознанием католиков, потому что раз такие опросники исходят от самого папы, от самого Святого Престола, значит, эти вещи допустимы, можно обсуждать. Вот о чем идет речь. То есть, если бы это сделали на светские органы, это было бы одно, папа бы там промолчал. Но когда это идет свыше, то вы понимаете, фактически таким образом легитимизируется сама эта тема. Вот у нас была очень хорошая статья об окне Авертона, да, метод, социологический метод Авертона, в соответствии с которым показал, как то или иное явление, которое является недопустимым с нравственно-моральной точки зрения, постепенно превращается сначала в нормальное явление, а затем он превращается в основное событие актуальной политики. Вот именно таким образом, через да, постепенно, незаметно, вот эта тема фактически вошла и в тему обсуждения католической церкви. И вот, значит, последние меры, которые, видимо, с помощью которых будет осуществляться дальнейшая, как бы, наверное, завершающая стадия, вот эта вот легитимизация извращенчества, является самым уже последним документ, который был принят Комитетом по правам ребенка, Комитетом по правам человека, Комитете по правам человека, есть еще так, Комитет по правам ребенка, значит, он 31 января этот комитет потребовал от католической церкви пересмотра учений по вопросам абортов, контрацепции, гомосексуальности и даже природе человеческой сексуальности. То есть писал о том, что католицизм должен это сделать, то есть католическая церковь и Ватикан должен это сделать, потому что еще в 90-м году Ватикан, а мы не будем забывать, что Ватикан это еще и государство, и он имеет свое представительство при ООН. И вот в 90-м году Ватикан принял и ратифицировал Конвенцию о правах ребенка. 90-го года и протокол 2000-го года. Также, поэтому он должен, да, соблюдать, соответственно, те права ребенка, которые разрабатываются в документах ООН. Так вот, значит, как сказали эксперты, фактически этот комитет по правам ребенка превысил свои полномочия, потому что он потребовал изменения католического учения. Но в данном случае он обратился к Ватикану именно как к государству. Он всегда говорил, что вот это двойственное положение Святого Престола, то есть, с одной стороны, это руководство католической церкви, а с другой стороны, это государство Ватикан, оно обусловливает и силу католической церкви, и силу Святого Престола и папства, потому что он использует и религиозные, и политические, и светские механизмы для утверждения своей власти. А с другой стороны, к нему предъявляют требования именно как к государству. Вот. И в данном случае он оказался вот в этой ловушке. Вот. Поэтому, значит, в соответствии с этим требованием, которое в комитете высказано, церковь должна определить обстоятельства, при которых доступ к услугам аборта может быть разрешен. Для этого необходимо преодолеть все барьеры табу, окружающие подростков, вопросов сексуальности, которые препятствуют их доступу к охране сексуального здоровья и репродуктивной информации, в том числе по вопросам планирования семьи и использования контрацепции. Вот. Значит, далее комитет подверг критике учения церкви по признаку сексуальной взаимодополняемости и равенства, учение о том, что люди созданы Богом, чтобы быть мужчинами и женщинами. То есть это все вот в этом документе прописано. Вот. Так что фактически комитет действительно влияет на Ватикан как на государство, в том числе в ту сферу, которая является исключительной прерогативой церкви. Да? То есть речь идет уже о том, что необходимо изменять католическое учение. Это тем более важно, что, опять-таки, нужно понять, какое сильнейшее давление идет на Ватикан, если учитывать, что это все события, которые происходят в самой Италии, не только во всей Европе, потому что как у нас концентрировалось внимание на том, что происходит во Франции, но, простите, мы это знаем только потому, что французы сопротивляются. А у других государств сопротивления такого нет, и принимается все это тихо и спокойно. Просто французы вышли на улицу, мы об этом узнали, какой ужас, какой там творится, да, что сейчас вот с этого, с сентября этого года там по всей программе школы навязываются, должны быть приняты учения, то есть гендерные программы гендерного обучения, в соответствии с которым детей будут учить, что люди есть не мужчины, женщины, не мальчики и девочки, а гендеры. Вот. И, кстати говоря, комитет, вот этот комитет по правам ребенка также потребовал от Ватикана того, чтобы он допустил в католических школах также изучение вот этих вот теорий. Ну вот, но это все мы знаем в Италии, потому что шумит во Франции. А вот в Италии в это время тоже происходит событие, извиняюсь, грандиозное. Значит, 24 января 2014 года, тоже буквально недавно, итальянские СМИ заявили, что Италия легализует педофилию и вводит тюремные наказания для педофобов и за наказание за дискриминацию педофилов. Вот как это все сочетать, да, то есть с одной стороны, ООН требует от Ватикана отчета за и наказание тех священников, которые являются педофилами. С другой стороны, сам законодательный орган Италии в это время принимает совершенно другие законы. Самое интересное, значит, что значит, там две палаты, да, Сенат и Палата депутатов. Вот Палата депутатов уже 12 сентября 2013 года, это тоже у нас информация не проходила, без прений. Принял эти поправки, значит, поправки, в соответствии с которым нельзя критиковать и вводится наказание за высказывание критики или за проявление фобии в отношении 13 видов гендера. Там, значит, штраф 20 тысяч. Вот у нас вводится наказание, да, за пропаганду, а у них наказание за критику педофилов. Как это они называются? Трупофилы. И прочие, значит, гермафродитофобов и прочее. То есть, еще раз перечислено 13 видов. А сейчас вот это без прений. Сейчас это эти поправки рассматривает Сенат Италии. Вот. И некоторые представители традиционных организаций, которые выступают за традиционные ценности, назвали этот шаг чуть ли не первым законодательным актом гендер-диктатуры. И эксперты заявили, что по сути гендерные поправки Сената объявляют всех натурал больными фобиями. Вот эта поправка также упраздняет понятие муж и жена, словом, вместо него будет слово «супруги». И традиционные родители сочли это уже вторым актом дискриминации натуралов, потому что еще в сентябре 2013 года Министерство интеграции Италии изъяло слова «отец» и «мать» из документального оборота страны. Вот я это к тому, что в какой обстановке, в каком окружении действует католическая церковь. Ведь речь идет о гражданах Италии, католики тоже являются гражданами Италии. Значит, соответственно, как они могут это сочетать? Да, они оставаясь гражданами Италии, они вместе с тем должны полностью... То есть они не могут это принимать, но выполнять не могут, потому что они просто не будут гражданами. Причем и в другую страну ты не переедешь, потому что везде одно и то же, везде велосадом. Это установка, это стратегия Европейского Союза. И вы знаете, мне это очень напоминает положение католической церкви, в котором она оказалась в период прихода к власти фашистов. В 29-м году католическая церковь вынуждена была подписать конкордат в 29-м году с Муссолини. Но это с одной стороны вынуждено, но с другой стороны не будем забывать, что именно Муссолини подарил государству, то есть католической церкви государства Ватикан, которое было ликвидировано в 1870 году. Вот государство Ватикан было фактически подарено Муссолини, то есть фашистами, Святому Престолу. Так что сегодня Ватикан как государство существует благодаря этому конкордату с итальянскими фашистами 29 года. В 33 году католическая церковь должна была и подписала конкордат с нацистской Германией. Сам те, что этот конкордат тоже остается в силе, просто был немного изменен, там отошли они, кстати, но тоже все остается в силе. Да? То есть вот таким же образом, как тогда, и сегодня тоже католическая церковь втягивается, вписывается, интегрируется в новый совершенно, да, для нас садомо-фашистский порядок. Ну, уж как угодно можно его назвать, разные термины, тут многие национальные, но то, что речь действительно идет о гендер-диктатуре или о гендер-фашизме, многие уже применяют такие понятия, это факт, это мы видим, с какой силой, с какой интенсивностью оказывается в этом плане давление на нас. Вот. То есть речь идет действительно о новой, вернее, о старой, оккультной системе мировоззрения, которая просто сегодня уже действует без масок. Если тогда все это действовало под названием фашизм, нацизм, расизм, то сегодня это действует под названием трансгуманизм. Мы неоднократно тоже говорили, что фактически трансгуманизм – это эвфемизм для сатанизма. Поэтому если вы скажете, так сказать, что мы разрабатываем сатанинские теории, вас примут за сумасшедшего. Поэтому этому придумано красивое название трансгуманизм. И вот эти все формы извращения, гендерных и гомосексуализма, и все прочие вещи – это просто одно, только одно из проявлений вот этого вот трансгуманизма. И вот сегодня мы видим, что так же, как и тогда, как и тогда, в 20-30-е годы, фактически католическая церковь позволила полностью, да, интегрироваться вот в этот вот порядок. Конечно, она будет сопротивляться внешне, конечно, она будет сохранять чисто внешне и периодически выступать против этого порядка, но то, что она уже в этот порядок интегрирована, это факт, потому что иначе она просто не сможет существовать в этом правовом поле, ей нужно либо самоликвидироваться, да, либо открыто заявить о том, что этот порядок она не принимает. Заявить она это не может, потому что Ватикан, как часть, да, этой международной правовой системы, он полностью должен вписываться и подчиняться этим требованиям. Так что вот это таково сегодня положение Ватикана, вот таковы, значит, шаги, да, или, как бы сказать, достижения, которые совершил уже Франциск Первый за этот год своего пребывания в власти. То есть, как мы видим, вот активная интеграция в этот новый мировой, в том числе и этический порядок, она осуществляется очень последовательно и активно. Это вот что касается первой части. Вот если есть вопросы, может быть, мы их сейчас обсудим, если нет, то можем перейти как бы ко второй части связанной жизни. Хочется услышать главную тему выступления иудохристианства, католицизм. Вот это хочется услышать, потому что это все это гендерная политика уже как бы тяжело все это повторять. гендерной политики, конечно, нет. Но я почему сконцентрируюсь не на гендерной политике, а на позиции католической церкви, потому что у нас пытаются представить католическую церковь как последний оплот христианства на Западе, и в связи с этим, как бы позже я коснусь, есть православно-католический диалог, он тоже крутится, вертится вокруг этой темы, что мы должны вместе с католиками защищать традиционные ценности. А о каких традиционных ценностях может идти речь у католиков, если мы на них фактически признали этот порядок? Знаете, иезуиты, они таковы, что они никогда не оставят после себя письменного документа. Да, мы поддерживаем этот порядок. Никогда. Они это не напишут. Но своими шагами, своими действиями они фактически этот порядок утверждают. Да? То есть католическую церковь признала однополые браки, да? Формально они не признали. Да, но вот в такой форме, в форме непротивления, потому что ни в одной из стран Европы фактически не было оказано никакого сопротивления, противостояния этому. Даже французские католики, они выходили не от имени, это не католическая церковь, это организовала общественная организация. Вот. Понимаете, не было там Папы Римского, который бы возглавил движение, сказал, мы, католическая церковь, объявляем полное неприятие, да, и требуем запретить или не допускать эти вещи. И такого сказано не было. Вот это движение... Оно включало в себя представителей разных религиозных. То есть целый ряд стран в том числе и ввел это однополые браки, и церковь католическая это не осудила? Нет. Чисто словесные могли быть высказывания, словесные высказывания, да, но это напоминает очень, так сказать, политику, которую проводила Англия и Франция в годы нацистского режима. Помните, когда Германия заявляла о себе тему, политика непротивления. Вот. И то же самое, отдельные декларации заявления не делались, но конкретных шагов и конкретных заявлений, которые бы действительно реально как-то влияли на ситуацию, нет, не было. Вот. Речь не идет никаким образом о том, что это не вещь. Дело в том, что католическая догматика, католическое богословие, оно вообще совсем иное, нежели наше православное. И начали эти процессы происходить еще давно. То есть положение о том, что папа является наместником креста на земле, это начало складываться еще 6 века, затем, значит, в 10 веке, так сказать, это закрепилось потом. Да, происходит в 11 веке папская революция, в соответствии с которым все документы, все институты папы исходили из того, что он является не только главой церкви, всей церкви, наместником креста, а потом и Бога на земле, но и светским главой, и затем меняется. Значит, теология, вместо теологии богословия православного складывается схоластика, новая, так сказать, да, теология. Потом формируется новое учение о спасении папы, потом вводится немножко раньше, да, догмат о Филиопе, потом догмат о положении Филиопа, потом догмат о зачатии, да, Девы Марии, потом в 1770-м формируется догмат о уже именно как думал, да, о непогрешимости учения Папы Римского, то есть Папа непогрешим, когда он говорит экс-катедра. Вот, много всего, то есть, понимаете, это действительно совершенно другая система мировоззрения. Она формирует человека, который называет «омус католикус». И православный человек «омус католикус» — это как бы разные совершенно сферы. Поэтому отличие тут очень глубокие, да, тут это нужно специальную тему требить. Я, ну, в своей, да, книги, которые у нас называются «Религиозные традиции Европы от истоков до наших дней», как раз и эту тему, не знаю, потому что это происходило постепенно, да, опять-таки шаг за шагом, и изменения-то оказались очень серьезными. Поэтому концентрироваться только на каких-то отдельных моментах нас разделяющих нельзя. Это действительно реально совсем другая система богословия. Но просто положение о папском примате, оно является ключом, оно является основным, потому что именно от него пошло изменение всей страны догматики, теологии, богословия, учения о спасении. Именно от этого. Вот, и не случайно замечательно это выразил Достоевский, он фактически показал, что главное отличие католической церкви от православия заключается в том, что вместо Христа поставил Папа Римского. И это очень важно для нынешних современных времен, когда фактически строится новый мировой порядок, а для того, чтобы его построить, необходимо навязать и вязать, и создать иррациональную форму восприятия действительности. Мы тоже неоднократно говорили, что фактически то, что происходит, создает в мире. Да? То есть это мир строится по модели такой большой оккультной секты, оккультной антицеркви, оккультной секты. И поэтому необходимо формировать и навязывать оккультное восприятие действительности. И в этом плане то, что... Потому что Христа, то есть Антихриста, примут именно как человека, которого будут воспринимать как Бога. Да? Это будет человека-Бог. И в этом плане Папа Римский, он прекрасно подходит для этого, так сказать, вообще вся система восприятия католической церкви, потому что я сейчас отделяю католиков от верхушки, да, католической, но все, что делает она фактически навязывает вот это восприятие человека как божества. Понимаете, когда вместо Христа стоит Папа, это не просто сакральная фигура, это фигура, которая фактически действительно воспринимается уже как сверхчеловек, некий сверхчеловек. Вот это самое главное в католицизме. Опять-таки, кратко о достижениях, последних достижениях Папы Франциска. Надо сказать, что вот этот крутой поворот отношений иудаизма произошел во Втором Ватиканском соборе, который фактически подготавливался при участии иудейских организаций. Ну и здесь очень важно, в двух словах, да, я напомню, что фактически католиков здесь сломали на следующее. Дело в том, что поскольку в годы Второй мировой войны они поддерживали нацистский режим, то, естественно, это было как бы именно замедленного действия, который в любой момент можно было использовать, когда это потребуется. Действительно, когда в первые годы, когда когда начиналась холодная война, то Западу и американскому истеблишменту Папа Римский нужен был очень сильно, как некая такая символическая фигура, противостоящая тоталитаризму, коммунистическому тоталитаризму, и надо было как-то осветить Запад, да, такой некой христианской идеей. Папа Римский активно двигался как носитель передовых идей. А затем, когда началась перестройка в 60-е годы, когда началась разрядка, когда Запад изменил отношение Советского Союза, свою тактику, из прямой конфронтации перешел к политике гибкого разложения изнутри нашего общества, то тут понадобилась и новая гибкая политика со стороны Ватикана. Вот, и тут Ватикан фактически нужно было поломать, да, и изменить его мнение. Если он до этого жестко стоял с вами преступной крепости и не мог снизойти до кого-то другого, чтобы признать другие религии хотя бы носителями какой-то истины, то тут происходит вот этот коренной переворот. Ватикан полностью раскрывается к диалогу, в кавычках, с другими религиями, заявляет, да, что истина есть во всех конфессиях. Вот, но самый главный, конечно, переворот, о котором почему-то мало у нас говорили, но это ключевая вещь, я считаю. Именно на этом надо концентрировать свое внимание. Католицизм привел коренное изменение в отношении иудаизма, признав, что иудеи становятся избранным народом, и таким образом фактически полностью изменив искать учение о христианской церкви. Потому что если иудеи становятся избранным народом, и ветви за это остаются в силе, тогда какой смысл во всем остальном? И дальше, начиная с 65-го года, фактически до сегодняшнего момента, этот иудейско-христианский диалог развивается очень активно, и католики осуществляют опять-таки медленными шагами мелкие уступки. Но еще раз говорю, я вас, чтобы не мучить, отсылаю вот этой книге «Измена Ватикана», там подробно эти шаги описаны, но, значит, главное, что здесь надо сказать в следующем, что в этом диалоге, значит, иудеи, они ведут активную позицию, наступательную, в то время как католики, значит, они, у них позиция не просто оборонительная, а это позиция явно совершенно отступления. Отступление без какой-либо обороны. И самое трагическое в этом то, что большая часть католиков, они не знают и не понимают, и не догадываются о тех коренных переменах, которые произвела уже вот эта вот католическая верхушка. Поэтому я всегда отделяю католиков от верхов. Даже как и сейчас, поймите, то, что сейчас делается, это делает орден иезуитов. Это не католики в своей широкой массе. Они многие могут не понимать. Просто я это имела возможность с этим столкнуться, что вот когда многие верующие, да, искренне простые люди, начинаешь им это объяснять, они в это не веруют, потому что просто как бы даже не в курсе, не, не следят. Так вот, в этой позиции иудаизм наступательный, и он не просто наступательный, но есть стратегическая цель в отношении христианства, которая сводит к тому, что христианство должно быть коренным образом изменено, то есть полностью, да, лишено своего вот этого истинного содержания. Исходили концепцию этого изменения, превращение, да, христианства в совершенно нечто новое было изложено еще давно, в 1947 году, Жюлем Исааком, таким идеологом иудейским, который исходил из того, что христианство извратило древнее учение церкви, введя понятие замещения, то есть вместо древней ветхозаветной церкви, вместо народа Израиля, нового понятия христиан. Поэтому это стало причиной ненависти к иудеям, и дальше они заменяют иудеев на евреев, потому что в западном терминах, в западных понятиях, то есть в западных слове «джуиш» и «жуев» эти слова объединяются, иудеи и евреи, они не отличают. Поэтому это мы говорим иудаизм или антииудаизм, да, и евреев мы их различаем, в этом плане у нас проблем нет. А там, когда они говорят, произносят это слово, речь идет, так сказать, о том, что вообще о ненависти к еврейству как таковому. Отсюда они вывели, что христианство по сути своей, оно является антисемитским, оно является антиеврейским. Поэтому то, что было в годы нацистской Германии, это стало следствием поведения христианской церкви, заложенной в ее культуре. То есть они нацистскую Германию рассматривают как естественный, извиняюсь, результат эволюции христианства. А раз так, то вы, ребята, должны покаяться, вы должны взять на себя вину за все, что творили, и признать, что это следствие вашего отношения и неприятия иудеев, и значит, вы должны изменить, привести коренную перестройку христианства. Вот это их стратегическая цель, и намечены дальше шаги, каким образом они будут добиваться католиков этой линии. И действительно, постепенно католики все более и более выступают позиции. Значит, важным шагом в этом плане стало признание католиками тому, что свидетельствовать о Христе нельзя иудеям, потому что иудеи перенесли Холокост, а раз так, то это особый народ, и поэтому табу, да, носит эту тему, значит, запрет на освящение Христа, свидетельство о Христе. С иудеями нельзя говорить о Христе как о Богочеловеке. Вот, поэтому слово «Иисус» произносит, а вот о том, что это Богочеловек, никогда в этом дело нельзя произнести. Вот, далее, значит, поход Папы Римского, впервые Иоанна Павла II в синагогу стал очень важным шагом свидетельствовать, как бы, да, возвращение церкви в синагогу. Для них это был, так сказать, очень важный символический шаг. И таким образом вот это вот единение, оно происходит фактически под знаком того, что католическая церковь, руководство признает иудеев в качестве старших брата. И вот это понятие «большой брат» или «старший брат», оно все время присутствует в обращении Папы Римского к иудеям и каверам. Обязательно это уже стало, так сказать, как бы ритуалом на, во время встречи присутствия. И дальше, значит, получается так, что иудеи и католики, это тоже на многих декларациях и документах католической церкви прописано, идут разными путями к одной цели. И вот это какая цель? Вот тут, так сказать, вот это особо важно, интересно. Учитывая, что сейчас тема откровения Иоанна, тема апокалипсиса, она особо важна, так сказать, да, особо обсуждается. И в этом плане, конечно, было бы очень интересно узнать, как католики понимают антихриста, и как они в этом плане имеют роль иудеев. Вот тут вот самое интересное, что вот эта тема, она как-то не затрагивается. А я думаю, что для нас была бы она очень важна и актуальна, понять именно эту тему, и тогда выявится, да, выявится их цель и задача, куда они ведут, и куда идет Папа Римский, куда он ведет свой народ, это христианский. Еще я говорю, эта тема нигде не обсуждается, эта тема закрыта. А садомиты говорят о защите христиан Ближнего Востока, говорят, видите, все говорят, так сказать, да? Но опять-таки это общий разговор. А вот эта тема, энциклики Папы, он критикует капитализм, он критикует, да, богатых и прочее. А вот спросите, да, будьте объяснение, как вы видите себе в последние времена, и как вы видите свою роль, и как вы видите отношения с своим людьми. Вот это, я думаю, что для нас будет крайне важно поставить именно, вынести именно этот вопрос. Вот, да, значит, что касается Франциска, когда он пришел к власти, то, надо сказать, Франциск изначально был встречен иудейским сообществом очень позитивно. Значит, и не случайно, так сказать, все вспомнили, заговорили о том, что когда Бергольо был еще кардиналом Аргентины, то он играл крайне важную роль в обеспечении совместных мероприятий, совместных встреч, конференций, круглых столов с иудеями Аргентины. Более того, папа неоднократно присутствовал на празднествах, в частности, на празднике Хануки. И более того, на фотографиях, если вы посмотрите, увидите, это очень важно, папа во время этого праздника одет не в свое папское одеяние, он одет, на нем одета шапочка. Типа, такого я никогда не видела. Я не знаю, было ли, так сказать, еще где. А вот как говорит Эдуард Ходес, если человек надевает кипу, то это для них знак того, что он фактически становится как бы на это время иудеем. То есть он признает, что он иудей. То есть это то же самое, что для иудея надеть крест, прийти в православный храм и надеть крест. Вот то же самое, так сказать, для иудеев, да, когда кто-то из иудеев надевает эту шапочку, он вот в этой кипе пребывает. То есть это знак того, что действительно здесь это глава церкви, католической церкви, фактически уже не просто пришел в синагогу, но он и ведет себя здесь как иудей. Поэтому не случайно в 13 году журнал «Форум 50», который является рупором либерального иудаизма США, включил понтифика в список 50 евреев года. То есть это список, который обычно включает выдающихся евреев, которые проявили себя как-то в этом году. Там, значит, так обычно 48 человек – это сами евреи, а 2 человека – это кто-то из неевреев, который внес важный вклад, так сказать, да, вот в эту еврейскую культуру. Так что это тоже очень показательно. И, как написали в журнале «Форбс», произошло это потому, что папа всего лишь за 8 месяцев превратил вопрос об улучшении отношений с иудейским миром в ключевой вопрос. И он также не упустил ни одной возможности, чтобы осудить антисемитизм, и запланировал на следующий год визит в Израиль. Это будет у нас в марте 2014 года, куда папа поедет в сопровождении вот того самого раввина Авраама Скорка, с которым вместе он написал книгу, которая называется «На небе, на земле». Это такой диалог, который фактически показывает близость позиций католиков и иудеев. Значит, надо сказать, что действительно Бергольо в течение очень многих лет сотрудничал с еврейским латиноамериканским конгрессом. Далее он осенью, уже будучи папой, накануне еврейского Нового года впервые принял в Ватикане делегацию Всемирного еврейского конгресса, который призвал к усилению диалога между религиозными сообществами и назвал этот диалог ключом для построения общего будущего, опять-таки, да, продемонстрировав свое полное единство отношения той стратегии, которую проводит и реализует Всемирный еврейский конгресс. Надо напомнить, что еще в июне месяце на встрече с Международным еврейским комитетом за межрелигиозную организацию он заявил, что христианин не может быть антисемитом. То есть опять-таки использовал их лексику, их термин. Вот. При этом добавил, что чтобы быть хорошим христианином, необходимо понимать иудейскую историю и традицию. Ну, как вы понимаете, понимать нужно в правильном русле, потому что в соответствии с этим диалогом даже Ветхий Завет католики должны трактовать так же, как иудеи. То есть они Ветхий Завет изучают фактически в иудейской трактовке. Важно также, конечно, что активная деятельность реализуется и поддерживается президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером, который заявил тоже очень важную вещь, что начиная с 2000 года никогда еще отношения между католической церковью и еврейским народом не были такими хорошими. Эта деятельность, сменявшая только папу, в течение 5 последних десятилетий способствовала преодолению многих предрассудков, и это помогает теперь работать вместе в защиту религиозной свободы повсюду, где она находится под угрозой, о каком бы сообществе ни шла речь. Я почему еще это подчеркиваю? Потому что мы знаем, что правление ведущие организации иудейские, консервативные и либеральные, они фактически признали гомосексуальные браки. И именно Израиль, Тель-Авив, занимает фактически первое место в всех туристских наших показателях, как город наиболее терпимый к геям, к ЛГБТ-сообществу. Там проходят самые такие мощные, самые крупные массовые гей-парады. Гей-парады, опять-таки, это тоже некий показатель, некий символ, да, приверженности того общества, этим ценностям. Вот, так что сейчас вот этот иудейско-католический диалог приобретает особое значение в свете активизации образовательной деятельности иудеев и католиков России. Вот кратко я об этом позже скажу. Значит, что католики очень активно идут у нас на образовательную деятельность, и это все осуществляется как бы в согласовании с иудейскими организациями. Тем более, что этот Лаудер, он является, ну, кроме того, что он очень богатый человек, 2,5 миллиарда долларов, где-то его оценивается состояние, в прошлом году он вошел в бюро Президиума Российского еврейского конгресса и принял решение аккумулировать в структурах вот этого Российского еврейского конгресса все средства, которые он расходует на благотворительные образовательные цели в России. Это спонсирование еврейского образования в Восточной Европе и бывшей СССР и прочие, значит, мероприятия. Значит, суммарное состояние первых лиц Российского еврейского конгресса – это Михаил Фридман, Герман Захарьев, Михаил Мефирашвили – составляет более 100 миллиардов долларов. Вот это Российский еврейский конгресс, в котором, как я сказала, очень активно играет, значит, Лаудер, который действует в согласии с согласует свою деятельность с Папой Римским. Вот, поэтому вот этот диалог, он, так называемый диалог, я думаю, что, конечно, надо все-таки будет дать ему другое название, научное какое-то термин, потому что диалог, он как-то смущает. Но вот эта сдача позиции католической церкви идет, продолжается очень активно, главное, она как бы ускоряется, потому что, опять-таки, деятельность иезуитов характерна тем, что они делают все не явно формально, а скрытно. Вот, вот в этом свете вот этого сказанного всего, конечно, особое значение для нас приобретает православный католический диалог, поскольку с приходом к власти иезуитов он тоже меняет свою форму. Вот до этого активнее всего, значит, диалог этот осуществлялся на уровне богословской православно-католической комиссии, называлась комиссия по православному католическо-православному диалогу, да, богословская. Вот. Потому что там обсуждались проблемы сближения в плане богословия. Вот. Но поскольку Папа Римский намертво стоял на позиции, что необходимо признать папский примат, вот, и тогда еще, так сказать, вы все-таки в понимании Папы Римского, то есть как примат власти, то понятно, что здесь все-таки движение не могло активно, то есть не было такого активного продвижения движения. Поэтому в последние годы акценты сместились. И вот когда они уже смещаться начали уже при Бенедикте XVI, но особенно активно, конечно, с приходом Франциска. Дело в том, что когда только Франциск стал папой, то буквально когда же это у нас произошло, тогда же, по-моему, в марте месяце или в апреле месяце глава папского совета по христианскому единению, то есть по связям с христианством, кардинал Кох, вот заявил, значит, что он едет в Москву для того, чтобы наладить, способствовать продвижению диалога, искать как бы новые пути. И в этом плане действительно тогда мало кто на это обратил внимание, хотя было ясно, что речь идет о каких-то очень таких серьезных сдвигах, пусть и тактических, так сказать, да, шагах, но шаги, которые действительно реально помогут, переставив акценты, способность активизации вот этого православно-католического диалога. На что тогда, значит, обратил внимание Кох? Он заявил следующее, что мы должны осуществлять диалог не путем дипломатии и не путем богословского диалога, а на человеческом, дружеском, духовном уровне. Вот, тогда значит, заявил, что тем, что нас объединяет больше всего, является таинство крещения, признание всеми, признанное всеми, и апостольское исповедание веры. То есть это означало, что Ватикан уже не будет больше навязывать обсуждение богословских вопросов, а будет объединять нас на уровне христианской молитвы, да, совместных служений, встреч. И вот в этом и есть смысл нового курса, который стал проводить папа Иезуит Франциск, который является, напомню здесь, специалистом не только по экуменической открытости, но и по восточному обряду. Вот, недаром он был ординарным униатов Аргентины, он является воспитанником священника-галичанина Степана Чмиля, и у него стажировался нынешний глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, к которому с ним очень хорошие отношения. Вот, так что, когда он тогда еще высказывался о папе, он говорит, что он знает нашу духовность, он хорошо знает наш обряд и даже помнит наши литургии. В случае необходимости папа в этом плане всегда выступит за своего. Вот, но лучше всего, конечно, все-таки суть вот этого курса передал еще раньше Милан Жуст, иезуит Милан Жуст, который до последнего времени, наверное, где-то до ноября, по-моему, возглавлял вот в этом папском совете Коха, возглавлял отдел за отношения с православными церквами. Он тогда заявил следующее. То, что нам нужно в первую очередь, это общение на пастырском уровне, а не только на богословском или иерархическом. Когда на пастырском уровне идет общение, возникает доверие. А если есть доверие, то всегда можно найти цитату, чтобы другого оправдать. Вот это опять-таки чисто иезуитское, они ищут цитаты, которые можно оправдать сильные действия. То есть сейчас мы будем, ребята, совместно с вами молиться, мы будем с вами совместно действовать по степени доверия, после которого мы уже не сможем относиться друг к другу как противниками. Вот. Но оправдание вот этих цитат нужно для того, конечная цель, чтобы, Жуст указывает, для нас важно, чтобы принятие совместных документов или возможной будущей встречи папы и патриарха не вызывало серьезных протестов. А вот чтобы не было серьезных протестов, вряд ли должно быть доверие. Поэтому у нас должны сейчас, да, медленно вовлекать, вот в это вот католическое общение на все уровни. И тогда у нас, так сказать, произойдет некая атрофия, и встреча с папой Римским, она будет восприниматься как совершенно закономерная, да, и шаг, который как бы просто уже будет свидетельствовать действительно о какой-то реально фундаментальной перемене, которая произошла. Вот, то есть цель встречи с Папой Римским произойдет как завершающий этап, когда уже все будет готово, когда уже будут подготовлены какие-то серьезные фундаментальные изменения на уровне сознания. Вот. Вот это вот сейчас основная вещь, опять-таки, это чисто иезуитские методы. Никакой открытой атаки, никакой открытых, так сказать, да, споров, дискуссий не будет, они просто запрещены. Вот. Но поскольку, как вы понимаете, все-таки трудно было, да, найти такую форму, которая бы все-таки нас объединила, мы все-таки достаточно сильно ставим в сознании православного человека, слово «иезуит» ассоциируется со страшным грехом, до сих пор все-таки это остается в исторической памяти. Вот, вот это нужно преодолеть. Поэтому должна быть появиться какая-то более сильная событие, да, более сильный фактор или вещь, которая вот это сможет затмить и все-таки выставить крестьян, как католиков, как наших другой. Вот тут папа, конечно, совершает очень сильный информационный ход, когда в сентябре месяце, когда начались эти события, мы знаем, что вся Россия, да, переживала, жила тем, что происходило в Сирии, потому что в любой момент там могла начаться война. И мы знаем, как мы относимся к нашим сирийским братьям. Вот в этот момент, когда как бы эмоционально весь русский народ был напряжен, папа совершает свой красивый, гениальный шаг, направляет письмо двадцатке, в которой говорилось там о многом, и о том, что необходимо создать мировую финансовую структуру и прочее, прочее. Но обратили внимание не на это, а на ту фактически последнюю фразу, в которой говорил, что необходимо не допустить насилия в Сирии. Вот. Значит, призвал найти мирный способ разрешения конфликта в Сирии. И вот, вот эту фразу папу выдали, так сказать, за, значит, сильный шаг, что папа против войны, папа берет на себя главную заботу о сирийском народе, и с этого момента, вот сентября 2015 года, диалог между католиками и православными проходит под знаком необходимости защита христиан Ближнего Востока, и в первую очередь Сирии. Во всех выступлениях представителей отдела межцерковной связи мы видим в первую очередь вот этот межмомент. Необходима защита христиан Сирии. Необходима защита христиан Сирии. Все. Все остальное отходит на второй план. И когда начались события на Украине, все равно говорилось о необходимости защиты христиан Сирии. Мы много писали, я не буду здесь повторяться, о том, что происходило на Украине с православными, о том, какую роль сыграли греко-католики. А греко-католики — это передовой отряд Ватикана. То есть их нельзя отделять от Ватикана. Но на протяжении всего этого кризиса, который не закончился, а который только набирает силу на Украине, как вы знаете, Ватикан молчит. Ну, за отдельным исключением, когда Папа Римский заявил, опять-таки призвал, да, к миру на Украине, выпустил голубей. Мы знаем, что произошло с этими голубями все-таки. Да, все небесные семьи, они нам показывают. Уже без слов ясно, да, как папа, какой мир несет, да, что будет с этими голубями мира, которые выпускает папа в отношении Украины. Хотя он молчит, опять-таки, по-иезуитски, но все делают греко-католики. Мы знаем, какую роль они выполняют. Я не буду здесь повторяться, потому что так много публикаций наших братьев православных, крайне, они просто вопиют уже о том, что творится, понимаете, да, но никакого ответа нужного мы не получаем. Вот это происходит вот таким образом очень хитро. И опять-таки, несмотря ни на что, уйдут разговоры о необходимости единения в защиту неких абстрактных христианских, то есть традиционно абстрактных, потому что непонятно каких, традиционных ценностей, вот, и защиты христиан Сирии. Вот это сейчас основное направление. И это делается, значит, это декларируется. Да? Что конкретно? Вот пока идут эти декларации, пока говорят о необходимом единении. Значит, как происходит действительно реальное единение православных и католиков? На уровне системы образования. Вот здесь, я думаю, что нужно обратить наше особое внимание, потому что иезуиты являются специалистами в области системы образования. А то, что происходит у нас сейчас в системе образования, православного образования, вот, свидетельствует о том, что тут происходят очень серьезные какие-то тектонические сдвиги. Во-первых, теология объявлена научной дисциплиной, то есть она приобрела статус научной дисциплины. Далее, значит, заявлено, что наша теология перейдет целиком на Болонскую систему. Вот, Болонская система – это западный образец, крайне, как мы знаем, неблагоприятно воздействующий на преподавание любых гуманитарных дисциплин. В этом плане, значит, важно, что еще в 2013 году состоялась встреча митрополита Лариона с президентом Международной академии «Тюнинг», значит, «Настройка», где обсуждались совместные проекты вплоть до создания Международного тюнинг-центра по теологии в России. Духовное образование в России должно таким образом как бы, да, вот настроиться в войти в единое европейское пространство высшего образования. Далее, об этом тоже объявлялось, что эту систему образования согласились финансировать итальянские банки. Значит, тоже еще один очень важный момент. Далее, значит, происходит налаживание студенческого, регулярного студенческого обмена между духовными учебными заведениями православными и католическими. Значит, моделью обкатки вот эта вот система образования является православная семинария Парижа, во Франции известная, да, скандально известная своим открытым, так сказать, экуменическим настроем. Студенты, которые, не семинаристы, должны проводить половину обучения в семинаре, половину в католических учебных заведениях, либо светских, либо в католических. Но большей части в католичестве. Вот. Далее там преподают католики, теологи. Более того, в последнее время эта система, эта практика переводится уже в России. И эту информацию вы можете встретить совершенно, да, описание на сайтах и патриархии, и епархии наших регионов. Так что вот этот процесс единения и перевода, так сказать, да, как бы наше теологическое образование на методы, нормы и на программы католические, я думаю, сейчас это самый главный, самый серьезный вопрос, потому что фактически это говорит о том, что готовится новое поколение и священников, и богословов. и на каких ценностях это все будет основываться, вот это вот для нас сейчас это мой самый главный вопрос. Поэтому мы должны обращать внимание не на вот эти официальные встречи, официальные декларации, да, это все так, но, братья, это все, извиняюсь, это все вот та мишура, да, за которой скрывается реальный процесс перестройки сознания наших богословов. И вот на это я хотела бы особое внимание обратить в нашей православной общественности, потому что здесь, я думаю, мы должны громко говорить все вместе, а не только, так сказать, да, давать какие-то отдельные публикации, жалобы и прочее, а заявить об этом во всей голосе. Я не знаю как, путем ли обращения, путем ли, так сказать, да, серьезного анализа. Но я думаю, что здесь, вот на это еще раз хочу подчеркнуть внимание, мы должны поставить главный, так сказать, да, акцент, потому что от этого зависит будущее всех нас. Нас как чад нашей церкви. Все, спасибо, дорогие братья и сестры. Так, мы все благодарим, конечно, Ольгу Николаевну за очень важный, полезный, ценный доклад, насыщенный важными фактами. Значит, нас еще просил слово Олег Иванович Молчанов, художник. Что касательно к сегодняшней теме, я немножко так вот застал чуть-чуть. Мне хочется немножко обратить внимание, что начиная с 17 века, проникновение католиков было активно. Надо на этом сделать большой акцент, потому что и Семен Полоцкий, Арсений Грек, вот здесь все справщики, которые были при патриархе Никоне, и Алексея Михайловича, это был иудейский, естественно, как бы, это был проект иезуитский, эти же напосты были уже Дмитрий Первым сделаны. И самое печальное, что вот поставили памятник братьям Лихудам, который стоит на улице Никольской, братья Лихуды, иезуиты Падуанской, Венецианской академии иезуитской, и в 1907 году поставили греки, подарили памятник братьям Лихудам. Он стоит вот на Никольской площади, центр нашей страны. Они 15 лет возглавляли Духовную академию. Вот они учили 15 лет своему пониманию православия. Ну, как-то вот, видимо, священство наше, вот ваше, оно никак на это не реагирует, это, наверное, нормально. Вот. Поэтому всегда нужно понимать, что и в сегодняшнем мире, и с сегодняшнего дня происходят контакты очень активно с папством. Иерархия церкви, Московская патриархия активно улыбается с папой. Это нельзя сбрасывать счетов, это как бы переводить вот на где-то там. А где-то здесь большой акцент хочется сделать по отношению того же патриарха Кирилла и вообще духовенства к Олимпиаде. К сожалению, это нигде вот не акцентировано, но это полное нарушение первых двух Божьих заповедей, вторая из которых говорит «Не сотвори кумира ни на земле суть, ни в небесах, ни под водой, ни под землей». Так вот этот огонь сатанинский, который через Зевса его пронесли по всей стране, оскорнили всю территорию, в космос, то есть на дно Байкала и на дно метрополитена, то есть по букве исполнили нарушение второй заповеди Божьей. Вот, и когда патриарх говорит, что это замечательное событие, и олимпийцы, они такие же аскеты, примерно такие же, как и аскеты монахи, которые где-то на фоне спасаются. И в интервью можете посмотреть. Да, это примерно ровненно. То это печально и грустно, конечно, но есть такие пастыри тоже. Да, поэтому хочется понять, какой дух распространялся. Я уж не говорю о том, что этот огонь, так называемый, он уже раз 60 газ, его называется, передавали любым способом, кроме полового. Вот. Я надеюсь, что люди в православной стране разбираются в духе, и какого духа проходят вот такие мероприятия, ведь они призваны объединить народ, нацию, национальной идеи же нет никакой. Вот. Но это тоже не идея, да? Поэтому хочется нам надеяться, что наша идея все-таки чисто православная, искренне православная, монархическая, державная. И приятно, что в этом нашем любимом Славянском фонде собираются все добрые люди. Вот единый из поем, а потерпевший до конца Бог спасет. Благодарю вас. Спасибо. Так, друзья мои, я хочу зачитать два документа Союза христианского возрождения. Ну и, возможно, вот Ольга Николаевна тоже примет участие в обсуждении этих двух документов. Значит, «Осторожно, Ватикан!» Заявление Союза христианского возрождения. Украинская греко-католическая церковь, УГКЦ, во главе с архиепископом Святославом Шевчуком, с самого начала стала играть едва ли не ведущую роль в новой смуте на Украине, затеянной Евромайданом. В кавычках Евромайданом. По данным обозревателя Ольги Николаевны Четверяковой, 25 ноября 2013 года в благодарность за проевропейскую, в кавычках, и русофобскую позицию Папа Франциск пригласил главу УГКЦ, греко-католической церкви, Украинской греко-католической церкви, отслужить литургию на главном престоле Ватикана, соборе Святого Петра, в присутствии Папы Римского. 30 греко-католических... Ну, ваши данные. Нет, это было впервые вообще в истории. Впервые в истории. Глава греко-католических. 30 греко-католических епископов, 220 священников, 5000 запатенцев мирян Украины, Белоруссии, Литвы, Италии, Украины, Белоруссии, Литвы, Италии, подтверждали верность Евросадов, где сейчас бушует гиперреволюция по разрушению семьи и пола, и где стремятся к отторжению от ненавистной им православной России. В эти же дни президент Польши Бронислав Комаровский заявляет, ЕС, Европейский Союз, не складывает оружие в информационной и духовной войне против восточного соседа. И в конце ноября 2013 года под патронажем Комаровского, президента Польши, начинает работу совместная российско-польская конференция. Российско-польская конференция. Будущее христианства в Европе. Роль церквей и народов Польши и России. Конференция. Будущее христианства в Европе. Роль церквей и народов Польши и России. Кавычки закрываются. На ней присутствовала делегация Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Илларионом Волоколамским, прибывшая для продолжения межхристианского диалога, провозглашенного еще 1 августа 2012 года. На состоявшейся пресс-конференции митрополит Илларион повторил выношенную им мысль о возможной встрече понтифика и патриарха. А зачем? Зачем? С какой целью? Владыка Илларион назвал две темы. Положение христиан на Ближнем Востоке и в других регионах и защита традиционных христианских ценностей. Что ж, защищать традиционные христианские ценности от гомосексуального террора и погромщиков семьи на Западе необходимо. Но это можно обсуждать и на среднем уровне. И на среднем уровне. Без привлечения главных сакральных лиц. Понтифика и патриарха. Пусть на среднем уровне обсуждают, да, можно обсудить эти темы. Встречаться же главам крупнейших конфессий мира в момент яростного напора Евросоюза на Россию, а мы его видим, очевиден этот напор, в момент яростного напора Евросоюза на Россию, а папа абсолютно солидарен с Евросоюзом, абсолютно солидарен с Евросоюзом, совсем не обязательно. Встречаться главным совсем не обязательно. Точка зрения Союза христианского рождения. Тем более, что 1 декабря митрополит Илларион встретился в Кракове с архиепископом краковским Станиславом Дзивишем, имевшего близкие отношения с Промасонской трехсторонней комиссией и лично с Бжезинским, для обсуждения состояния православно-католических отношений. Для обсуждения состояния православно-католических отношений. В частности, сотрудничество в образовательной сфере. В образовательной сфере. И студенческого обмена. И студенческого обмена. Между православными и католическими учебными заведениями. А вот сие, простите, нам совсем не нужно. Посылать православных в католические учебные заведения и учить их католицизму – совершенно абсурдная и вредная идея. Зачем нам готовить агентов влияния? Нам мало Яковлевых в политике. Помните Яковлева, да? Будем теперь растить либеральных, в кавычках, пастырей в церкви? Ведь одно дело принимать совместные инициативы в плане утверждения традиционных христианских ценностей и поддержки христиан в мире, и совсем другое дело учить православных идеям секулярного прогресса, толерантности к еретикам, и капитуляции перед экуменизмом. Приевать революционную, в кавычках, концепцию пораженческого, Второго Ватиканского собора. Православные не нуждаются в духовной опеке Ватикана. Союз христианского возрождения. Поддержал Союз христианского возрождения и организация «Русский мир». Это вот по поводу Ватикана, по поводу того, что мы отвергаем какие бы то ни было планы студенческого обмена. Мы будем посылать в Ватикан, чтобы они там учились вот этому всему католицизму, причем уже трухлявому католицизму, уже такому католицизму, который уже раньше-то еще что-то было там полезное там. Сейчас вообще после Второго Ватиканского собора и после вот последних событий вообще уже все, там учиться-то нечему. У нас и так достаточно криптокатоликов, без этого, уже криптокатоликов полно в нашей церкви. И позвольте попутно, сразу я зачитаю второй документ. Значит, это документ от имени Союза Православных Братств. Против Созова 8-го Вселенского Собора. Заявление Союза Православных Братств. В день празднования Православного Рождества Христова 7 января 2014 года на официальном сайте Константинопольского Патриархата была опубликована статья митрополита Элпидифора в скобках Ламбриниадиса, с критикой позиции Русской Православной Церкви, по проблеме первенства, во Вселенской Церкви. Сразу после публикации этой статьи патриарх Константинопольский Варфоломей призвал предстоятелей всех православных церквей мира подготовиться Всеправославному собору в 2015 году. В 2015 году. Патриарх просит всех православных лидеров собраться в Стамбуле, в марте этого года, чтобы запланировать проведение Всеправославного собора уже на следующий год. Почин патриарха Варфоломея по проведению Стамбульского совещания восторженно поддержали еретики католики. Что это ересь, это все наши святые всегда утверждали. Тут даже нечего сомневаться. А тем более после Второго Ватиканского собора и так далее. Да? Известно, что патриарх Варфоломей, считающий себя чуть ли не папой православного мира, предлагает следующие реформы. Это по данным журнала «Благодатный огонь». Предлагает следующие реформы патриарх Варфоломей. Установление общего календаря, то есть введение григорианского стиля в русской, грузинской и сербской церквях. К сожалению, остальные церкви уже приняли этот григорианский стиль. Остались вот три церкви. Русская, грузинская и сербская. Ну и раньше была это зарубежная церковь, но она слилась. Так что осталось три церкви. Запятая. Облегчение вступления в брак и расторжение брака мирянами. Полегче, чтобы было. Ограничение или отмена постов. Ограничение или отмена постов. И особенно, активизация экуменического движения. Ну, дальше. Варфоломею не дают покоя лавры Мартина Лютера, нанесшего в XVI веке колоссальный удар по католической церкви и отколовший от нее едва ли не пол Европы. Теперь константинопольский патриарх Варфоломей намерен разрушить каноническую чистоту православия, растворить православие в экуменизме и в братании с иноверцами. Союз православных братств призывает весь православный мир к бдительности. Мы должны не допустить реализацию затеи Варфоломея, которая ведет к искажению единственной верной, божественной истины, утвержденной семью вселенскими соборами. Не надо восьми соборов. Есть семь вселенских соборов и истина в них. Союз православных братств. Вот это такое заявление. Против Созова, значит, Всеправославного собора, или, по сути дела, они хотят Восьмой Вселенский собор. Так Московская патриархия в этом участвует. Ну вот слава Богу, что у них возник конфликт. Конфликт возник, слава Богу. Сейчас между патриархией и это, Константинопольским патриархатом. Вот, по поводу там первенства, вот особенно там. Вот, это может быть, благодаря этому конфликту, может быть, произойдет какая-то тяжка. Ну, в общем, я вам сообщаю о фактах. Так, если желаете, можете это прокомментировать. Нет, по-моему, тут все ясно, Владимир Николаевич. Гора хочет убрать дубинку. Что, да. Речь идет только о том, что могу как-то, так сказать, как бы некий прогноз так выставить. Вы знаете, поскольку сейчас власти Ватикана прибывает орден иезуитов, а, как я сказала, это крайне гибкие методы правления, то они могут пойти на такой крайний шаг. Мы знаем, да, что папский примат понимается как примат власти. И это вот тот остов, тот ключевой принцип, на котором держится, так сказать, вся католическая церковь. Но вполне возможно, что в интересах и целях вовлечения в сферу своего влияния всех остальных религий, они могут пойти даже на изменение толкования этого примата, представив как примат чести. То есть так, как он звучал когда-то, так сказать, да, до раскола. Сохраняя, естественно, понимание его как примат власти, но нам он будет выдавлен в таком виде. Да, мы признаем примат чести, а в богословско-православном католическом диалоге, в котором участвуют все церкви, не только наши, другие православные церкви, это, так сказать, как бы как раз и есть камень преткновения. Поэтому вполне возможно, что они пойдут на такие изменения, просто мы должны быть к этому готовы и быть, так сказать, во всеоружии. Вот, дорогие братья и сестры, что я хотела бы сказать, поскольку эта вещь для них очень ключевая, так сказать, да, тот инструмент, с помощью которого они навлекают управлять. Тем более, эта тема, она звучала на всех православных заседаниях этой конференции, и она стала причиной того, что, в общем-то, это сейчас встреча отложена. Ну, так что еще один очень важный момент тут тоже не забывать. Значит, 15-й год, это у нас 2015 год, это 500-летие, да, реформации? 500 лет. Да. Значит, 15-й год, это тоже информация туризма, но они ее не разглашают, но они уже, я встречала такую информацию, что готовится какой-то очень тоже такой фундаментальный решение, да, какой-то документ очень важный по единению с протестантами. Уже, так сказать, они и так сделали декларацию, заявление, которое фактически утверждают, что нас мало что разъединяет, и уже происходит даже совместная служба между католиками и лютеранами. Но сейчас готовится какой-то фундаментальный документ, вполне возможно, что вообще как бы полностью снимающий эту проблему раскола. Вот. И поэтому на 2015 год, видите, они планируют встречу православных церквей, этот собор. Да. То есть идет вот какая-то такая очень суета активная, да, невидимая для нас, для того, чтобы произвести какие-то такие серьезные перемены и сделать, возможно, какую-то общую встречу, даже не только между православными церквами, но вовлечь туда уже, да, и Папу Римского, который будет у нас выступать в качестве представителя примата чести. Ну а дальше, так сказать, да, примкнувшие к ним лютеране и прочие евангелисты. Люди говорят, вот уходил тут один человек еще до вашего прихода, и вот для вас оставил это, такой вопрос. Ну, засчитайте его, да? Да. Да, но там, значит, события на Майдане. Не очень разборчиво, да? Имеет духовную сторону захват унятыми Киева, как духовной в прошлом столице русского мира. Заигрывание с католиками, представители РПЦ, передача Киеву больше прав, то есть фактически образование своей украинской церкви не имелось ли одной из причин развития Майдана, да? Ну, безусловно, понимаете, тут, конечно, была очень важна идеологическая позиция, то есть позиция, которая бы обозначила наше отношение к этому явлению не просто как присоединению, политическому и экономическому присоединению к Европейскому Союзу, а как неоднократно мы говорили, речь идет о цивилизационном выборе. Выборе, значит, поскольку сейчас речь идет, так сказать, да, христианство, антихристианство, то Запад, поскольку он воплощает вот эту антихристианскую стратегию существования, стратегию выживания, то понятно, выбор сейчас только один. Либо мы православные, либо мы с антихристианским Западом. Именно об этом речь. Поэтому греко-католики, они работают именно вот на эту антихристианскую цивилизацию. Поэтому любое заявление по поводу того, с кем, оно имело никому не политическую подоплеку, не политический, носил не политический характер. Поэтому, когда многие православные священники на Украине пытались сказать свое слово, они тут же были обвинялись в политическом православии, какой-то странный такой термин, который стал тоже фактически таким орудием наказания. Да? 282-я статья. Да, хотя о какой политике идет речь, когда речь идет именно о цивилизационном выборе. В этом плане, конечно, вот эта вот тишина и молчание с этой стороны, оно предопределило крайнюю активность сил наших противников, которые чувствовали полную безнаказанность. И сейчас чувствуют такую же безнаказанность. Вот вы знаете, да, что стало с нашим священником Ткаченко, который, когда в своей проповеди заявил о необходимости, о том, что он не молится за этих людей, то тут же, так сказать, да, от него потребовали отчета. Именно только потому, что либеральные СМИ на Украине заявили, так сказать, потребовали, значит, этого отчета, и он вынужден был, так сказать, да, сказать, объясняться. Хотя это совершенно нормальная позиция. Понимаете, когда нас оккупировали нацисты, то речь шла не о политике. Когда нас прислали не молиться за врагов, это не политическое, это выживание цивилизационного. То же самое здесь. Поэтому такая позиция греко-католиков, которые не просто чувствуют за своей спиной католическую церковь Ватикан, а они знают, что Ватикан ведет экуменическую политику, его пребывает в диалоге. Поэтому они вот настолько вот так безнаказанно действуют. То есть они как бы прикрываются именно этим. Потому что если, например, католическая церковь, и мы находили бы сейчас в состоянии такого острого противоборства, конечно, они бы не могли так явно выступать. А поскольку они знают, что все будет покрыто вот этой, этим диалогом, то их позиция, она крайне активна. В плане, так сказать, это все достаточно показательно. Так что тут даже и вопросов нет. Мне кажется, вы понимаете, даже как бы сами факты за себя говорят. Это тот самый случай, когда камни убьют, и когда уже слов не нужно, мы все видим. Это дневная жизнь. Достаточно прочитать то, что пишут наши православные люди, которые сейчас видят, что происходит на Майдане. Была замечательная статья «Черная магия», да, по-моему, называлась так, «Черная магия», опубликовали на наших сайтах на службе Евромайдана, пожалуйста, там задействованы все силы, да, и оккультные, и магические, и психотронное оружие. Вот, это все используется очень активно, причем в отношении противников, то есть сторонников Майдана, и в отношении противников. Мы только... И здесь нужны совершенно другие силы воздействия, в первую очередь духовные. А вот их как раз и нету, они не представлены. Поэтому я думаю, что наш голос, конечно, он слаб, но все равно он должен звучать, каким бы слабым он ни был, все равно надо об этом говорить, надо писать везде, где мы можем, и выступать везде, где мы можем. Это пока единственное, что можно сделать. Ну, вода камень точит, мы это знаем, даже, так сказать, мало, но может иногда сделать что-то очень большое и великое. Спасибо, отец и сестры. Так, мы вас приглашаем на конференцию 22 февраля. Спасибо. Спасибо. Так, вот, есть еще какие вопросы, Ольга Николаевна? Ну, наверное, да, так сказать, мы так полно все обсудили, настолько все ясно, метафизически. Я понимаю, да. Тут уже хочется поступков, я прекрасно понимаю. Понимаете, когда уже такая ситуация, братья и сестры, я понимаю, что все ждут друг от друга поступков, а не слов. А слов слишком много сказано, мне кажется, и так уже. Все, так что спасибо вам, да. Все. Да, спасибо вам за то, что меня услышали. Спасибо. Дай Бог услышать дальше. Вот и как-то вот нас... Да, спасибо большое. Спасибо.